«Аленка», — позвал он, — «можно задать тебе только один вопрос?» «Нет, нельзя». «Почему?» «Поздно, пора спать», — быстро сказала она. «Прошу тебя, Игорь, не надо». «Боишься?» Пробормотал он, чувствуя, что внезапный приступ бешенства заполняет грудь, застилает глаза, мутит голову. «Боишься?» — крикнул он. «Мертвого боишься! Мертвый тебя держит, тот, с которым ты в партизанах, которого ты...» Его остановил какой-то даже не крик, не шепот. Судорожно натягивая на себя край простыни, Аленка в ужасе пятилась от него в угол. А Хатунцев, не помня себя, стоя на коленях в приступе неистовой, обессиливающей ярости, стараясь выбрать слово побольнее, не находя его, повторял одно и то же. И Аленка, видя его, совершенно забывшего, кроме одного, обо всем на свете умного, сильного, в общем-то, человека, потерявшего над собой всякий контроль, и жалкого, гадкого в этом своем животном порыве, пятилась от него с бессознательным отвращением. И тогда на нее опять хлынул летний, теплый, солнечный лес, хлынул со всех сторон, как спасение. И она крепко зажмурилась, чтобы не видеть перед собой это обнаженное, темное, вынырнувшее к ней откуда-то из первобытности мрака, и чтобы видеть только лес, бесконечный, щедрый, всемогущий, прощающий. Она прислушалась. Была тишина, и лишь слышалось тяжелое, неровное дыхание Хатунцева. Это опять было оно, что так испугало и унизило его страхом. И оно сейчас пробивалось к самому сердцу, к самому мозгу. И тогда, защищаясь, она судорожно всхлипнув, вскочила. «Не смей! Молчи!» — прошептала она. Но для нее это был почти оглушающий крик. Ей было страшно, то еще мгновение, и ей в душу опять хлынет чужой голос. «Не смей! К этому нельзя прикасаться! К этому никому нельзя, слышишь ты? Слышишь, здоровый умный дурак? Этого никому нельзя, этого понять нельзя». Потерянный, он беспомощно сидел на кровати, какая-то мучительная струна нежно звенела у него в висках. То, что он увидел в пропасти, давно тянувшей его к себе, было хуже любых его ожиданий и предположений. Ему обожгло сердце, и он бросился к Аленке. «Лена, Лена!» — твердил он, стараясь привлечь ее к себе и хоть как-то успокоить. «Лена, дорогая моя, любимая, я ведь не нарочно. Лена, не смей прикасаться ко мне!» С такой непередаваемой годливостью и отвращением отстранилась она от его рук, что он похолодел, обреченный тупо следя за тем, как она торопливо, беспорядочно набрасывает на себя одежду, путается в ней, и все это молча, без единого слова. Аленка старалась только удержаться на ногах и не упасть. И ей опять помог лес, неожиданно бесшумно обступивший ее со всех сторон, укрывший ее от всего мира, веселый, березовый, шумящий, никого к ней больше не подпускающий. И она раз и другой опять всхлипнула от волнения и счастья, что она наедине с тем, чему она больше всего верила.